Глава 3. Проглотив половину бутерброда с ветчиной, я поспешно одела куртку и ботинки, которые мне дала Клара, и мы вышли из дома. В руках у нас были мощные электрические фонари. Ботинки оказались тесными, и Лева тут же начала натирать мне пятку. Я была уверена, что у меня будет волдырь. Но было приятно, что для меня нашлась куртка, потому что вечер обещал быть холодным. Я подняла воротник и застегнула верхнюю пуговицу. «Мы обойдем вокруг этого места и поднимемся на холм», — сказала Клара. «Я хочу показать тебе дом в сумерках с некоторого расстояния. Я буду показывать тебе то, что ты должна запомнить, поэтому будь внимательна». Мы шли по узкой тропинке. Вдали на востоке я могла различить темные изубренные силуэты гор на фоне фиолетового неба. Когда я заметила, что они выглядят очень зловеще, Клара сказала, что эти горы вызывают благоговейный страх, потому что у них очень древняя тонкая сущность. Она сказала мне, что все видимое и невидимое обладает тонкой сущностью, и что для того, чтобы понимать происходящее, человек должен научиться ее чувствовать. То, что она сказала, напомнило мне о моем методе получения ответов на сложные вопросы с помощью устремления взгляда на горизонт в южном направлении. Не успела я спросить ее об этом, как она продолжила рассказ о горах, деревьях и тонкой сущности камней. Мне казалось, что Клара так глубоко проникла в тайны китайской культуры, что могла говорить загадками, напоминающими те, которые восточная литература приписывает просветленным людям. Я поняла тогда, что в глубине души я целый день насмехалась над ней. Это было странное ощущение, потому что Клара едва ли принадлежала к числу людей, которые заслуживали снисходительного отношения с моей стороны. Обычно на работе и в школе я насмехалась над слабыми или теми, кто напускает на себя важность, но Клару нельзя было отнести ни к тем, ни к другим. «Вон то место», — дефис сказала Клара, указывая на небольшую ровную поляну на вершине одного из холмов. «Оттуда ты сможешь видеть дом». Мы свернули с тропинки и поднялись туда, куда она указывала. Здесь перед нами открылся завораживающий вид на всю долину, раскинувшуюся внизу. Я могла разглядеть большие группы темно-зеленых деревьев, окруженные еще более темными, коричневыми областями, но самого дома не было видно, потому что деревья и кусты полностью закрывали его. Дом идеально сориентирован в соответствии с четырьмя сторонами света, дефис сказала Клара, указывая на зеленые заросли. «Твоя спальня на северной стороне, а запретная часть дома — на южной. Задние двери и внутренний ряд дворик расположены с западной». Клара указала, где расположены все эти части дома, но, как ни старалась, я не могла их разглядеть. Все, что было в полутьме доступно моим глазам, представляло собой темно-зеленые очертания. Чтобы увидеть дом, мне придется просвечивать местность рентгеновскими лучами. Пожаловалась я. Он полностью скрыт за деревьями. И очень важными деревьями. Кстати, сказала Клара дружелюбно, не обращая внимания на мой огорченный тон. Каждый из них является самостоятельным живым существом, которая преследует в жизни определенную цель. Разве не верно, что каждое живое существо на этой планете имеет определенную цель? Спросила я раздраженно. Мне не нравилось что-то в том, с каким энтузиазмом Клара показывала мне свои владения. Тот факт, что я не могу разглядеть то, что она мне показывает, еще больше вывел меня из равновесия. Сильный порыв ветра надул мою куртку, и мне в голову пришла мысль о том, что мое раздражение может быть проявлением обычной зависти. Я имела в виду не это банальное суждение, объяснила Клара. Я хотела сказать, что в моем доме каждая вещь и каждый человек появляются не случайно. Это касается и деревьев, и меня, и, конечно же, тебя. Мне захотелось перевести разговор на другую тему, и поскольку я не смогла выдумать ничего лучшего, я спросила. «Ты купила этот дом, Клара?» «Нет, мы его унаследовали. Он принадлежит нашей семье уже многие поколения, хотя если принять во внимание все те беспорядки, через которые прошла Мексика, нетрудно догадаться, что его разрушали и восстанавливали неоднократно. Я поняла, что лучше всего себя чувствую, задавая самые простые вопросы, потому что Клара дает на них прямые ответы. Ее рассуждения в тонких сущностях показались мне такими высокими материями, что хотелось передохнуть, поговорив о чем-нибудь обыденном. Но к моему огорчению Клара оборвала наш нормальный диалог и снова начала говорить о своих абстракциях. Этот дом является отражением всех поступков живущих в нем людей, сказала она почти благоговейным тоном. Главная его особенность в том, что он скрыт. Он расположен на самом видном месте, но его никто не видит. Запомни это. Это очень важно. Интересно, как бы я могла этого не запомнить, думала я. В течение 20 предшествующих минут я напрягала зрение для того, чтобы разглядеть дом в полутьме. Мне бы хотелось, чтобы сейчас здесь оказался бинокль, с помощью которого я смогла бы наконец удовлетворить свое любопытство. Прежде чем я успела об этом сказать Кларе, она начала спускаться с холма. Я была бы не прочь остаться на холме сама еще некоторое время, чтобы подышать прохладным ночным воздухом, но я боялась, что одна не смогу во тьме найти дорогу назад. Я решила про себя, что вернусь сюда днем и выясню, можно ли на самом деле видеть отсюда дом так, как об этом сказала Клара. Возвращаясь обратно, мы пришли к черному ходу ее особ, яко на удивление быстро. Вокруг царила непроглядная темень. Я могла видеть лишь небольшие участки тропинки, освещенные светом фонарей. Войдя в дом, Клара осветила деревянную скамейку и велела мне сесть на нее, снять куртку и ботинки, а затем повесить их на вешалку, находящуюся рядом с дверью. Я почувствовала необычайный голод. Не припомню, когда в своей жизни я так сильно хотела есть, но все же она решилась прямо спросить у Клары, будем ли мы ужинать. Возможно, она считала, что роскошного обеда в Гуаймосе было достаточно на целый день. Однако, судя по комплекции Клары, она была не из тех, кто любит экономить на еде. «Давай пройдем на кухню и посмотрим, что там можно найти перекусить», — дефис предложила она. «Но вначале я покажу тебе, где находится наш генератор и как его включать». Освещая путь фонарем, она провела меня по тропинке вдоль забора до кирпичного сарайчика, открытого гофрированной жестью. В нем находился небольшой дизель-генератор. Я знала, как его включать, потому что мне случалось жить в сельском доме, в котором был похожий генератор на случай перебоя в электроснабжении. Потянув за рычаг рубильника, я увидела через окошко в сарайчике, что электричеством освещена только одна часть дома и холла, в них свет зажегся, тогда как весь остальной дом оставался во тьме. «Почему электричество проведено у тебя не на весь дом?» — спросил я у Клары. «Какой смысл оставлять полдома во тьме?» Затем, повинуясь неожиданному импульсу, я доставила. «Если хочешь, я смогу сделать там проводку». Она удивленно посмотрела на меня. «Это правда? Ты уверена, что после этого дом не сгорит?» «Конечно». Мои домашние говорили мне, что я волшебница во всем, что касается электричества. Некоторое время я работала помощницей электромонтера, до тех пор, пока не надоела ему своими советами. «Что ты ему советовала?» — спросила Клара. Я говорила ему, куда следует что подключать. Потом пришлось распрощаться с ним. Клара громко рассмеялась. Но я не могла понять, что она нашла смешного в моих словах о том, что я была когда-то электриком, а потом бросила это. «Спасибо за твое предложение», — сказала Клара, возвращая своему голосу серьезное звучание. «Дело в том, что дом оснащен электричеством как раз так, как мы того хотим. Мы пользуемся им только в случае необходимости. Я заключила, что электричество нужно прежде всего на кухне, и поэтому свет зажегся только в этой части дома. Не задумываясь, я направилась в ту сторону, где горел свет, но Клара дернула меня за рукав, чтобы остановить. «Куда ты?» — спросила она. «На кухню». «Ты направляешься не в ту сторону», — сказала она. «В мексиканских загородных домах ни кухни, ни ванная не находятся в основном доме». «Что, по-твоему, стоит у нас на кухне?» «Электрохолодильники и газовые плиты». Она провела меня вдоль дома, мимо своего спортивного зала, к небольшому домику, которого я раньше не заметила. Он был почти полностью закрыт пышными и цветущими деревьями. То, что она назвала кухней, представляло собой одну большую комнату с полом из терракотовых плиток, недавно побеленными стенами и несколькими рядами лампочек над головой. Кто-то, наверное, немало потрудился для того, чтобы так хорошо здесь все устроить. Но вся утварь здесь была старой, каждый предмет выглядел как музейный экспонат. С одной стороны комнаты стояла огромная железная печь, которая топилась дровами, к моему удивлению, выглядела так, будто ее только что протопили. Печь находилась на массивной подставке, а дымовая труба выходила в отверстие в потолке. С другой стороны комнаты находились два длинных кухонных стола, возле которых с обеих сторон стояли скамейки. Рядом с ними находился рабочий стол повара, на котором лежала доска толщиной в 3 дюйма для разделки мяса. Ее поверхность выглядела далеко не гладкой, нож оставил на ней немало следов. В удобных местах на стенах были расположены крюки, на которых висели корзинки, чугунные кастрюли и сковородки, а также много других кухонных принадлежностей. Вся комната производила впечатление сельской, но тем не менее хорошо оснащенные кухни из ряда тех, какие можно иногда увидеть в иллюстрированных журналах. На печке стояли три глиняных горшка с крышками. Клара предложила мне сесть за один из столов. Она подошла к печке, повернувшись ко мне спиной, принялась помешивать в горшочках и накладывать в тарелки. Через несколько минут она поставила передо мной плов, приготовленный из тушенки, риса и фасоли. «Когда ты успела приготовить эту еду?» — спросила я, искренне удивляясь, потому что за все время нашего пребывания в ее доме она явно никуда не отлучалась. Я состряпала все это перед нашим выходом на прогулку и поставила на печку. Сказала она полушутя. «За кого она меня принимает?» Думала я. «Для того, чтобы приготовить эту еду, нужно несколько часов». Она загадочно засмеялась в ответ на мой удивленный взгляд. «Ты права», — сказала она тоном человека, который прекращает розыгрыш. «Есть здесь смотритель, который иногда готовит для нас пищу. Этот смотритель сейчас находится здесь?» «Нет, что ты. Он, должно быть, был здесь утром, но потом ушел. Ешь и не забивай себе голову такими незначительными вопросами, как то, откуда он пришел». Клара и ее дом были полны неожиданностей, подумала я. Но усталость и голод давали о себе знать, и я не могла больше ни спрашивать, ни размышлять о чем-то, не имеющем отношения непосредственно к настоящему. Креветка, которая казалась за обедом такой большой, теперь ушла так далеко в прошлое, что мне едва удавалось о ней вспомнить. Тому, кто любит есть медленно, могло показаться, что я набросилась на плов, как голодный волк. Еще ребенком я никогда не могла расслабиться за столом и просто получать удовольствие от еды. Я всегда воображала себе ту гору посуды, которую мне придется мыть потом. Каждый раз, когда один из моих братьев брал еще одну тарелку или ложку, внутри меня все сжималось. Я была уверена, что они специально пачкают как можно больше посуды, чтобы мне потом было что мыть. К тому же, каждый раз во время еды мой отец затевал споры с матерью. Он знал, что она не сможет уйти из-за стола, пока все не закончит есть, поэтому использовал эту возможность для того, чтобы излить ей все свои жалобы и замечания. Клара сказала, что мне не нужно мыть тарелки, хотя я и предложила ей свою помощь. Мы пошли в гостиную, очевидно, одну из тех комнат, которые, по ее мнению, не нуждались в электрическом освещении, потому что здесь царил полный мрак. Клара зажгла керосиновую лампу. Она загорелась ярко, придавая всему таинственный, но в то же время спокойный и уютный вид. Везде покачивались тени. Мне казалось, будто нахожусь во сне вдали от реальности, которую освещают электрическим светом. Клара, ее дом, эта комната, все, казалось, относится к какому-то другому времени, находится в каком-то потустороннем мире. «Я обещала, что познакомлю тебя с нашей собакой», — начала Клара, садясь на диван. «Эта собака является неотъемлемой частью здешней обстановки. И ты должна быть очень внимательна с тем, что думаешь или говоришь о ней». Я уселась рядом с ней. «Что, это чувствительная, нервная собака?» — спросила я, рисуя в воображении неприятную встречу с ней. «Чувствительная, да, нервная, нет. Я считаю, что эта собака представляет собой очень развитое существо, но, являясь собакой, ей очень трудно, если вообще возможно, выйти за пределы представления о себе. Я громко засмеялась, когда услышала, что у собаки может быть представление о себе. Я сказала Кларе, что ее утверждение кажется мне бессмысленным. «Ты права», — согласилась Клара. «В данном случае не стоит говорить о представлении. Лучше сказать, что собака заблуждается, чувствуя свою важность». Я знала, что она шутит со мной, но мой смех на этот раз был более осторожным. «Ты можешь смеяться, но я говорю вполне серьезно», — Дефис сказала Клара тихим голосом. «Я дам тебе возможность убедиться в этом». Она наклонилась ближе ко мне и понизила голос до шепота. «В ее отсутствии мы называем ее Зара, что по-испански означает «жаба», потому что эта собака похожа на большую лягушку. Но осмелься лишь при ней назвать ее так, и она разорвет тебя на куски. Теперь, если ты не веришь мне или если у тебя достаточно смелости, чтобы попробовать назвать ее так, знай, что когда собака придет в ярость, существует только один выход». «И что же это?» — спросил я насмешливо, хотя в этот раз почувствовала какую-то тень страха. «Нужно очень быстро сказать, Клара тоже похожа на белую жабу. Собаке приятно это слышать. Но на таком меня не проведешь». Я была уверена, что достаточно умудрена опытом, чтобы понять, что это бессмыслица. «Наверное, ты научила свою собаку отрицательно реагировать на слово «Зара», — Дефис предположила я. «У меня есть некоторое представление о воспитании собак, и я знаю, что они не настолько разумны, чтобы понимать слова людей, не говоря уже о том, чтобы приходить от этого в ярость». «Тогда давай сделаем следующее», — предложила Клара. «Давай я познакомлю тебя с ней, а затем мы будем просматривать книгу по зоологии с картинками, на которых изображены лягушки, и обмениваться мнениями о них. Потом в один прекрасный момент ты скажешь: он действительно похож на жабу, и мы посмотрим, что произойдет». Прежде чем я успела принять или отвергнуть это предложение, Клара вышла через боковую дверь, оставив меня в одиночестве. Я уверяла себя, что вполне представляю, о чем идет речь, и не допущу, чтобы меня водила за нос женщина, которая утверждает, что собаки обладают высшими проявлениями сознательной деятельности. Я бодро болтала с собой воображение, чтобы вернуть себе уверенность, когда через боковую дверь вошла Клара, ведя за собой самую большую из когда-либо виденных мною собак. Это был огромный кобель, толстые лапы которого достигали размера кофейных блюдечек. Его шерсть была черной, лоснящейся. В желтых глазах собаки можно было прочесть взгляд человека, смертельно уставшего от жизни. Ее уши были закруглены, а морда — неровной и со всех сторон покрытой морщинами. Клара была права, пес определенно был похож на исполинскую лягушку. Собака подошла прямо ко мне и остановилась, а затем посмотрела на Клару, как бы ожидая, что та скажет. «Тайша, я хочу познакомить тебя со своим другом Манфредом». «Манфред, это Тайша». Я готова была протянуть руку и пожать его лапу, но Клара, качнув головой, подала мне знак, чтобы я этого не делала. «Рада с тобой познакомиться, Манфред», — сказала я, стараясь не засмеяться и в то же время не выглядеть испуганной. Собака подошла еще ближе и начала нюхать мой пах. С отвращением я отскочила назад. В одно мгновение собака подскочила ко мне, повернулась задней частью своего туловища и ударила меня под колени так, что я потеряла равновесие. Я опомнилась, стоя на полу сначала на коленях, я потом на всех четырех. Собака лизнула мою щеку, и прежде, чем я успела подняться на ноги или отвернуться, выпустила газы прямо перед моим носом. Я с криком вскочила. Клара так смеялась, что не могла вымолвить ни слова. Я могла поклясться, что Манфред тоже смеялся. Он с ликующим видом спрятался за Кларой и вопросительно смотрел на меня, переминаясь по полу своими большими лапами. Я была так разъярена, что закричала: «Ты не собака, а проклятый вонючий жаба!» В одно мгновение пес бросился ко мне и ударил меня головой. Я упала назад на пол, а он оказался сверху. Его челюсти были в нескольких дюймах от моего лица. Я увидела, что в его желтых глазах искрится ярость. Одного зловонного дыхания этой пасти было достаточно для того, чтобы вызвать тошноту, и я почувствовала, что меня вот-вот вырвет. Чем громче я кричала, чтобы Клара убрала подальше свою проклятую собаку, тем ожесточеннее рычал надо мной пес. Я чувствовала, что от страха нахожусь на грани потери сознания, когда услышала сквозь шум собственные вопли, как Клара кричит: «Скажи ему то, о чем я тебе говорила. Скорее, скажи ему». Я была слишком испугана, чтобы говорить что-то. В отчаянии Клара попыталась оттянуть собаку в сторону за уши, но это лишь пуще разъярило ее. «Скажи ему. Скажи ему то, о чем я тебе говорила», — вопила Клара. В этом ужасном положении, в котором я находилась, я никак не могла вспомнить, что же такого должна ему сказать. Но когда я поняла, что сознание уже начинает оставлять меня, я услышала собственный крик. Клара тоже похожа на белую жабу. «Прости меня». Собака мгновенно перестала рычать и отошла от меня. Клара помогла мне встать и сесть на диван. Собака шла рядом с нами, будто помогая ей. Клара дала мне выпить теплой воды, отчего меня затошнило еще больше. Едва я успела выскочить на улицу, как меня сильно вырвало. Позже, когда я отдыхала в гостиной, Клара еще раз предложила посмотреть книгу о лягушках в присутствии Манфреда для того, чтобы я могла повторить при нем еще раз, что она выглядит как белая жаба. Она сказала, что я должна устранить все недоразумение, которые могли появиться в его уме. «Он очень несчастен потому, что должен быть собакой», — объяснила она. «Бедняжка. Это ему очень не нравится, но он ничего не может поделать. Поэтому он приходит в ярость, когда кто-то насмехается над ним». Я сказала, что в том состоянии, в котором я нахожусь, в дальнейшие эксперименты по собачьей психологии едва ли целесообразны. Но Клара настаивала на том, чтобы я доиграла эту игру до конца. Как только она открыла книгу, Манфред подошел, чтобы смотреть на картинки. Клара все восхищалась и шутила по поводу того, какими причудливыми бывают лягушки, и что среди них есть даже такие, которые выглядят довольно отвратительно. Я тоже вступила в игру со своей стороны. Я произносила слово «жаба», испанское слово «заре» как можно чаще и как можно громче в течение всего нашего наигранного разговора. Но Манфред на это никак не реагировал. Он выглядел таким же скучающим, как и в первый раз, когда мои глаза увидели его. Но когда, как было условлено, я громко заметила, что Клара определенно похожа на белую жабу, Манфред сразу же начал вилять хвостом, заметно оживившись. Я повторила ключевую фразу несколько раз, и чем больше я ее повторяла, тем более возбужденной становилась собака. Тут я неожиданно решила проявить инициативу и сказала, что сама похожа на неприглядную жабу, которая старается стать такой же, как Клара. Услышав это, собака так обрадовалась, что подскочила на месте, как ужаленная. Клара сказала: «Ну, здесь ты перегнула палку в своей заботе о нем, Таиша». Я заметила, что Манфред пришел в такое возбуждение, что не мог этого больше переносить. Он выбежал из комнаты. В изумлении я откинулась на спинку дивана. Несмотря на все свидетельства, которые подтверждали, что собака может так реагировать на обидное прозвище, я все же в глубине души не могла поверить в это. «Скажи, Клара», — дефис произнесла я, — «в чем здесь фокус? Как ты научила его так себя вести?» «То, свидетельством чего ты была, не является фокусом», — ответила она. «Манфред — таинственное, неизвестное существо. Во всем мире есть только один человек, который может называть его Зара или Заре, маленькая жабка, и при этом не привести его в бешенство. Скоро ты встретишься с этим человеком. Он ответственен за тайну Манфреда. Только он может объяснить тебе, что все это значит». Внезапно Клара встала. «Сегодня у тебя был нелегкий день, дефис», — сказала она, вручая мне керосиновую лампу. «Думаю, сейчас самое время отправиться спать». Она провела меня в отведенную мне комнату. «Все, что тебе может понадобиться, ты найдешь внутри», — сказала она. «Ночной горшок находится под кроватью, если ты боишься выходить во двор. Надеюсь, тебе будет уютно». Коснувшись моей руки, она пошла по коридору, пока не исчезла во тьме. Я так и не поняла, где находится ее спальня. «Возможно, — подумала я, — ее спальня находится в том крыле дома, в котором мне нельзя было заходить. Клара так загадочно пожелала мне спокойной ночи, что некоторое время я просто стояла и держалась за дверную ручку, теряясь в догадках. Затем я все же вошла в комнату. Керосиновая лампа освещала виши, которые отбрасывали причудливые тени. На полу красовался узор из отблесков, который давала ваза с цветами, стоявшая на столе. «Должно быть, Клара принесла эти цветы из гостиной и оставила их здесь». Большой резной деревянный сундук, казалось, излучал серебристое сияние, а спинки кровати отбрасывали на стены тени, похожие на змей. Внезапно я поняла, почему в моей комнате стояла этажерка из красного дерева, на которой находились статуэтки и другие эмалированные предметы. Свет лампы полностью преображал их, создавая вокруг фантастический мир. Статуэтки из фарфора не предназначены для помещений, освещаемых электрическим светом, подумала я в этот момент. Мне хотелось осмотреть комнату, но я чувствовала смертельную усталость. Я поставила лампу на небольшой прикроватный столик и разделась. На спинке стула лежала муслиновая ночная рубашка, которую я и надела. Казалось, она была мне впору, по крайней мере, не волочилась по земле. Я взобралась на мягкую кровать и улеглась на подушку. Тени в комнате так заворожили меня, что я не погасила лампу сразу. Я вспомнила, что еще ребенком играла перед тем, как уснуть в такую игру. Сколько разных предметов я смогу узнать по их теням на стенах? Сквозняк из полуоткрытого окна привел тени на стенах в движение. Несмотря на усталость, я вообразила, что вижу перед собой очертания животных, деревьев и летящих птиц. Затем в расплывах серого света я увидела смутное очертание морды собаки. У нее были закругленные уши, притупленный, покрытый морщинами нос. Казалось, она моргает мне. Я знала, что это Манфрод. Странные чувства и мысли наполнили мой ум. Что я вообще могу сказать о событиях этого дня? Ни одно из них мне не удавалось объяснить удовлетворительно. Но самой замечательной вещью было то, что я вне всяких сомнений поняла, что мое последнее замечание о том, что я похожа на неприглядную жабу, которая старается стать похожей на Клару, положила начало нашей с Манфредом взаимной симпатии. Я также ясно понимала, что не могу думать о нем как об обычном псе, что я больше не боюсь его. Несмотря на то, что мне было очень трудно в это поверить, я чувствовала, что он наделен каким-то особым разумом и может понимать то, о чем мы с Кларой разговариваем. Внезапно порыв ветра растворил окно полностью, и тени замельтешили по стенам множеством причудливо мерцающих очертаний. Морда собаки слилась с другими рисунками на стене, и я подумала, что в действие вступили чары, которые дадут мне силу при встрече с ночью. Как удивительно то, думала я, что ум может наполнять бесформенные рисунки на стене осмысленным содержанием так, будто является проекционным аппаратом, в который заряжена кассета с бесконечным фильмом. Тени задрожали, когда я опустила пониже фитиль керосиновой лампы. Когда последний блик света угас, я осталась в кромешной тьме. Но я не боялась ее. Тот факт, что я нахожусь в чужом доме, лежу в незнакомой кровати, ничуть не смущал меня. Ранее Клара сказала, что это моя комната, и побыв в ней так недолго, я почувствовала себя как дома. У меня было какое-то странное чувство, что я нахожусь под защитой. Глядя в пустоту перед собой, я заметила, что воздух в комнате начинает отсвечивать. Я вспомнила слова Клары о том, что весь этот дом заряжен невидимой энергией, которая течет по нему, как ток по проводу. Я не чувствовала ее раньше потому, что мое внимание было занято другими вещами. Но сейчас, в абсолютной тишине, я отчетливо расслышала ее тихий жужжащий звук. Затем мне показалось, что я вижу, как по комнате на большой скорости летают едва заметные пузырьки. Они часто сталкивались друг с другом, гудели, как многотысячный пчелиный рой. Комната и весь дом, казалось, были пронизаны тонкой электрической энергией, которая заполняла все мое существо.